«Да, не видели», — сказал Сайрас Смит. «Над кратером нет ни одного облачка пара. Я только вчера внимательно наблюдал за макушкой горы. Но возможно, что в течение веков кратер снизу крепко забили каменные глыбы, вулканический пепел, застывшая лава и, следовательно, предохранительный клапан, о котором я говорил сейчас, слишком плотно закупорен. Однако при первом же серьезном толчке все это взлетит в воздух. И будьте уверены, дорогой Спилет, что ни остров, который можно сравнить с паровым котлом, ни вулкан, его топка, не взорвутся от давления газов. И все же, повторяю, пусть лучше не будет извержения. А меж тем мы с вами не ошибаемся. Очень хорошо слышен глухой рокот. В недрах вулкана что-то происходит. «Да-да», — ответил инженер, настороженно прислушиваясь. «Ошибиться невозможно. Тут, несомненно, происходит какой-то процесс. Но его значение и окончательный результат пока еще нельзя предвидеть». Выйдя из пещеры, Сайрас Смит и Гедеон Спилет разыскали своих товарищей и рассказали им о своих наблюдениях. «Вот оно как!» — воскликнул Пенкроф. «Вулкан опять вздумал приняться за свои проделки. Пусть только попробует. Найдется и на него управа». «Кто же с ним справится?» — спросил Наб. «Наш покровитель Наб, наш добрый гений. Уж он заткнет кратер, если вулкан попытается разинуть свою глотку». Как видят читатели, вера Пенкрофа в новоявленное божество, повелевающее островом, была непреложна. Да и, надо сказать, таинственная сила, проявлявшаяся до сих пор во многих и многих случаях, казалась всемогущей. Но этот чародей ускользал от самых тщательных поисков, и, невзирая на все старания колонистов, на их усердие и, главное, на их упорство в исследовании острова, скрытое убежище до сих пор не было обнаружено. С 19 по 25 февраля круг розысков расширился и захватил всю северную часть острова. Обысканы были самые укромные уголки. Дело доходило до того, что колонисты выстукивали склоны утесов, как выстукивает стены полиции, производя обыск в подозрительном доме. Инженер даже составил очень точную карту горы и ее отрогов, и колонисты обошли их все до самых отдаленных уголков. Исследовали они также и верхнюю террасу, и возвышавшуюся на ней конусообразную вершину, вплоть до снеговой шапки, белевшей на ее макушке, в которой зияла воронка кратера. Больше того, спускались даже в самую воронку кратера, еще не дышавшего огнем, хотя в глубине пропасти уже ясно слышался зловещий рокот. Однако из кратера не поднималось ни единой струйки дыма, ни единого облачка пара. Стенки его нисколько не нагрелись. Словом, ничто не предвещало близкого извержения. И нигде, ни на вершине горы, ни на ее склонах, решительно нигде колонисты не нашли ни малейших следов пребывания незнакомца, которого они искали. Тогда стали производить розыски по всей полосе дюн. Тщательно осмотрели и высокие берега залива Акулы, представлявшие собой отвесную стену из застывшей лавы, исследовали ее сверху донизу, хотя очень трудно было спускаться к морю по этой круче. Нигде никого. Слова эти верно выражали плачевный результат бесплодных поисков, потребовавших столько утомительных усилий, столько упорства. И неудивительно, что такая незадача вызвала у Сайраса Смита и его товарищей чувство горького разочарования. Пришлось, однако, подумать о возвращении домой. Поиски не могли продолжаться до бесконечности. Теперь у колонистов были все основания считать, что убежище таинственного незнакомства находится не на поверхности острова. И тогда у каждого в разгоряченном воображении зародились самые безумные предположения. В особенности много фантазировали Пенкроф и Наб. Они не только создавали в своих домыслах странный образ, но и уносились в волшебный, сказочный мир. 25 февраля Колонисты возвратились в гранитный дворец. При помощи двойного каната, который привязали к стреле и закинули на выступ площадки, они восстановили сообщение между своим жилищем и берегом.